И никто не сказал. А ведь Чик с нами не обедал, и теперь со второй сменой не обедает. Вот эгоисты. Чик снова почувствовал, что от голода усиливается обида. От обиды голод. А рыжике и говорить нечего. Чик до этого мальчика никогда не видел рыжего абхазца. Он даже считал, что абхазцы не могут быть рыжими. Рыжими могут быть только другие народы. И вот тебе на. Оказывается, абхазцы тоже могут быть рыжими. Странно, но это так. И вот рыжик второй раз обедает. И обедает за счет Чика. Интересно было бы узнать, пообедал бы рыжик за счет Чика, если бы он не был рыжим? Трудно установить, хотя рыжие, по наблюдениям Чика, скромностью не отличаются. Та городская рыжая команда, которую знал Чик, никакой скромностью не отличалась. «Видимо, рыжие вообще не могут быть скромными», — думал Чик. «Видимо, они раз и навсегда решили, скромничай, не скромничай, все равно тебя будут называть рыжим. А раз так, чего там скромничать? Все равно тебя будут называть рыжим». Но все-таки рыжик даже для рыжего поступил чересчур нахально, пообедав сам и вздумав пообедать за Чика. Сейчас, наверное, сидит, наяривает. Был полдень. В такое время весь Чигем обедал. Дядя Сандро жил ближе всех к большому дому. Чик решил идти к нему и попытаться, если повезет, у него пообедать. Он вышел со двора большого дома, прошел скотный двор, потом мимо небольшой плантации табака и открыл ворота во двор дяди Сандро. Над крышей кухни вился дымок, и Чик надеялся, что там готовят обед, и он вовремя пришел. Дверь кухни была не распахнута, а чуть приоткрыта. Чик знал, что по чигемским обычаям это считалось не очень-то красивым. В теплое время года кухня всегда должна быть распахнута, если хозяева дома, что означает «гостя принимаем в любое время». Дядя Сандро, несмотря на славу великого тамады, главы многих застолий, у чигемцев считался не очень гостеприимным. Видимо, в промежутках между многолюдными застольями он не любил общаться с людьми, отдыхал от них, набирался сил. И сейчас кухня была полуприкрыта, и со стороны могло показаться, что хозяев нет дома. Но Чик понял, что это не так. Собака дяди Сандро сидела, сунув голову в приоткрытую дверь. Вернейший признак, что хозяева дома. Или обедают, или готовятся к обеду. Все собаки ближайших домов Чика хорошо знали. Он любил их, и они его любили. Почуяв, что Чик вошел во двор, собака с притворной яростью залаяла и бросилась в сторону Чика, хотя сразу его узнал. И это было верным признаком, что на кухне обедают. В таких случаях собаки особенно яростно лают, иногда по выдуманным причинам, чтобы показать хозяевам, что они недаром едят свой хлеб. В таких случаях хозяин обязательно должен выйти и унять собаку. Но этого не последовало, что укрепило Чика в мысли: на кухне заняты обедом. Собака подбежала к Чику, несколько раз попрыгала возле него и очень деловито направилась в сторону кухни, как бы приглашая и Чика с собой. «Не будем терять времени», — как бы говорила она. «Может, и нам что-нибудь перепадет». Чик бодро отправился за собакой и смело распахнул кухонную дверь. И он увидел такое зрелище. Дядя Сандро и тетя Катя, его жена, сидели за низеньким столом и обедали. При этом дядя Сандро один сидел во всю ширь стола, а тетя Катя скромно угнездилась возле узкого его торца. На столе громоздились две порции дымящейся мамалыги. Рядом в блюдечках было разлито коричневое, густое ореховое сациви. Середину стола занимала миска с курятиной. В двойной солонке в одной чашечке белела соль, а в другой чашечке пурпурилась аджика. На столе были разбросаны кучки зеленого лука и свежие огурцы. «Здравствуй, Чик», — сказала тетя Катя, обдавая его теплом своей улыбки. Привстала. Дядя Сандро тоже как бы приподнялся, но, дождавшись, когда Чик движением руки попросил их не двигаться, он как бы опустился на свое место. «Сидите, сидите», — сказал Чик. «Я тут мимо проходил и решил проведать вас». «Вот и хорошо», — сказала тетя Катя, улыбаясь и вытирая руки о передник. «Сейчас пообедаешь с нами?» «Первое приглашение», — волнуясь, отметил про себя Чик. «Нет, спасибо», — сказал Чик, глотая слюну при виде курятины. «Я уже обедал». «Ну и что ж, что обедал?» — опять улыбнулась ему тетя Катя. «У нас сегодня курица. Пообедай с нами. Я сейчас тебе полью руки вымыть». Второе приглашение. Еще больше волнуясь, отметил про себя Чик. «Спасибо, тетя Катя. Не хочу», — мягким голосом, чтобы не отпугнуть третье приглашение, ответил Чик.